«Чароли!» — выпалил Ладони. «Кто такой Чароли?» — поинтересовался Джандалар. «Молодой мужчина из пещеры Томаши, который вздумал сыграть роль подстрекателя. Он и банда негодяев решили поразвлечься с плоскоголовыми. До этих самых пор у нас не было с ними никаких проблем. Они оставались на своем берегу реки, мы на своем. Если мы переправлялись на их сторону, они старались держаться в сторонке, если только наше пребывание там не затягивалось. Но и в этом случае они только наблюдали за нами. Этого, впрочем, было вполне достаточно. Когда на тебя пялится целая стая плоскоголовых, ты поневоле начинаешь нервничать». «Еще бы», — фыркнул Таналан. «Но что ты имел в виду, говоря о том, что они решили развлечься с плоскоголовыми?» «Все началось с невинных вещей. Они мерились отвагой. Для того, чтобы прикоснуться к плоскоголовому, нужно обладать недюжинной смелостью. С разъяренным плоскоголовым так просто не сладишь. Дальше больше. Они стали охотиться за одиночками для того, чтобы, взяв в кольцо, в волю поиздеваться над ними и вывести их из себя. Медлительными плоскоголовых не назовешь. Но вот ноги у них явно коротковаты. Обычно человек может убежать от них, хотя случается всякое. Затем банда Чароли занялась избиением плоскоголовых. Видимо, какому-то плоскоголовому удалось догнать одного из обидчиков. Товарищам же последнего не оставалось ничего иного, как только прийти ему на помощь. Вскоре это вошло у них в обычай. При этом на одного плоскоголового нападало сразу по нескольку мужчин, но все равно им не удавалось выйти из боя без синяков. «Звучит правдоподобно», — кивнул Таналан. «Потом они занялись еще более страшными вещами», — вставила Филония. «Филония, как ты можешь говорить о такой мерзости? Замолчи сейчас же!» — в сердцах воскликнул Ладуни. Видно было, что он действительно разгневан, не на шутку. «И что же это такое?» — спросил Джандалар. «Если нам придется путешествовать по землям плоскоголовых, лучше знать об этом все». «Джандалар, вероятнее всего, ты прав. Все дело в том, что я не хочу говорить об этом в присутствии Филонии». «Я взрослая женщина», — заявила та, однако голосу ее явно не доставало уверенности. Ладуни посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом и принял решение. «Ладно. Их мужчины стали ходить по парам или группами. Разумеется, Чароли и его сотоварищи уже не могли справиться с ними. Тогда они начали дразнить их самок. Но самки плоскоголовых не умеют драться. Они или пытаются спрятаться, или спасаются бегством. Короче говоря, эти мерзавцы решили позабавиться с ними иначе. Не знаю, кто это затеял. Скорее всего, зачинщиком и на сей раз был сам Чароли. Вот и все». «Но ты так и не сказал, что же они делали с их самками. Они стали их насиловать». Ладуни внезапно вскочил с бревна, его гнев сменился неистовой яростью. «Какая мерзость! Их поведение бесчестит великую мать, обращает ее дар в ничто, скоты. Нет, они хуже скотов, хуже плоскоголовых. Говоришь, они силой овладевали самками плоскоголовых, но как это могло прийти им в голову?» — изумился Таналан. «Они даже кичатся этим», — ответила Филония. «Как омерзительны эти мужчины, я бы их к себе даже не подпустила». «Филония, я запрещаю тебе обсуждать это. Подобная грязь не должна занимать тебя», — повысил голос Ладуни, успевший к этому времени взять себя в руки. «Я все поняла», — Ладуни ответила она, понурив голову. «Да, интересное дело», — заметил Джандалар, покачав головой. «Вот почему тот молодой запустил в меня камнем. Можно представить, как они разъярены. Иные из наших считают их людьми, если это так. Я тоже слышал такие разговоры», — вздохнул Ладуни, пытаясь совладать со своими чувствами. «Не верь ты этому. Предводитель этого отряда мне понравился. И ходят-то они на двух ногах, как люди. Порой на задних лапах ходят и медведи. Плоскоголовые животные. Животные тоже могут быть умными, верно?» Ладуни никак не мог унять овладевшего им возбуждения. Не на шутку разволновались и его сородичи. «Обычно они безобидны, если, конечно, их не трогать», — продолжил он. «Похоже, они даже не понимают того, как это оскорбляет мать. Такие игры до добра не доводят. Если эти животные рассвирепеют, нам не поздоровится». «Да, похоже, банда Чароли приготовила сюрприз и для нас», — вздохнул Таналан. «Мы-то собирались переправиться на правый берег, чтобы не делать этого потом, когда река станет великой матерью», — Ладуни заулыбался. Стоило им перейти к обсуждению другой темы, как он успокоился. «У великой матери много притоков, иные мало чем уступают самой реке, Таналан. Если вы хотите пройти всю великую мать до самого ее устья, вам придется переправляться через них не раз и не два. Позвольте дать вам совет. Держитесь этой стороны, пока не окажетесь возле большого водоворота. Когда река достигнет равнин, она разделится на несколько рукавов. Переправляться через них куда легче, чем через большую воду. К тому времени станет потеплее. Если вы хотите погостить у Шармунаи, идите от переправы на север». «Где же находится этот твой водоворот?» — спросил Джандалар. «Я начерчу вам карту», — ответил Ладуни, достав кремневый нож. «Ланалия, дай-ка мне этот кусок коры. Возможно, Шармунаи укажет вам дальнейший путь. Учитывая то, что какое-то время уйдет у вас на охоту и переправы, вы окажетесь там, где река сворачивает на юг, только к лету». «Лето», — мечтательно произнес Джандалар. «Я так устал от снега и льда, что жду не дождусь лета. Больше всего на свете люблю тепло». Его вновь коснулась нога Ланалии. Джандалар опустил руку на ее бедро.